17 января Тася впервые за 2 месяца вдохнула уличного воздуха, льдистого, скользкого и ошеломительно холодного, вошедшего в глотку словно клинок. Свет бил в глаза. Желанный внешний мир, которого узница столько недель была лишена, ощущался недружелюбным, если не сказать враждебным. Едва покинув подъезд, Тася тут же поскользнулась и обидно ударилась копчиком. Поднялась жалко, покряхтывая с помощью конвоира. Тулово вне квартиры сделалось немощным, валким и неуклюжим. Координация стала какой-то неправильной. Точно правая и левая стороны тела вдруг поменялись местами. Вдобавок по пути в суд Тася укачала в тряском спецавтомобиле. А ушибленный круп напоминал о себе на каждом ухабе. Всю дорогу Тася переживала. А если Мумочка будет там, в зале суда, на скамье вместе с Нелли и Леонидом Борисовичем? Конечно, Тася постаралась с утра привести себя в божеский вид, поприличнее оделась, наложила кое-какой макияж, бусами обмоталась тяжелыми, маховой агат, бледно-молочный камень с зелеными прожилками — удачу, говорят, приносит. Ох уж эти женские ухищрения! Сколько ни прихорашивайся, прутья решетки все равно не к лицу. Но Мумочка и не пришел. Вместо положенной досады Тася испытала облегчение. Не должен он ее такой видеть. Он, надо думать, тоже понимал, роман их красив и воздушен лишь в письмах, в их восхитительной условности. Встреча в реальном мире, в суде, наручники, запах пота, бессилие — все разрушит. Как хорошо, что он не пришел. Вместо него Тася опять увидела на галерке глинисто-серого Васю и невольно улыбнулась. Бывший муж, а какое-никакое родное лицо. На заседании, кратком и бессобытийным, сознание Таси было словно под местным наркозом. Предварительное следствие затягивалось. Разумеется, за 2 месяца оперативники не накопали доказательств существования мифической группировки контрабандистов. А откуда им взяться-то? Поэтому после оглашения материалов дела помощник прокурора Виктор Семенович попросил судью Алябьеву продлить Тасе домашний арест, чтобы продолжить расследование этого, как он выразился, запутанного преступления. Адвокат ходатайствовала, чтобы Тасю выпустили под залог, учитывая возраст и состояние здоровья. «Скрываться, — настаивала Наталья, — подозреваемой некуда, давить не на кого. Возобновлять преступную деятельность не станет, ибо нечего тут возобновлять». Попросила приобщить многочисленные свидетельства Тасиной добропорядочности, включая школьные грамоты за прилежание и красный университетский диплом. Упомянула о показаниях Хелен. Ценные сведения не подшили к делу под идиотским бюрократическим предлогом. Как-то неправильно их оформили заграничные коллеги. Язвительно заметила, что, судя по скромному набору документов, за 2 месяца следствие особо не продвинулось. Оперативники не удосужились допросить даже отца Хелен, которому предназначалась злосчастная Библия. «А что же вы так, господа?» Судья Алябьева строго посмотрел на следователя, который почти всю речь адвоката отвлекался на телефон и теперь хлопал глазами. Судья повернулась обратно к Наталье. «Вы, наверное, будете ходатайствовать о вызове свидетеля», — подсказала она адвокату. Адвокат жаром согласилась. Судья возражений не имела. Постановила пригласить отца Хелен на следующее заседание, назначенное через 10 дней. Следователь с помощником прокурора тоже о чем-то там ходатайствовали на 2 голоса. Неизбежно о чем-то гнусном, что Тасе было практически безразлично. формулировки стандартные. Дескать, нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку не поменялись обстоятельства, при которых она была избрана. Тася глубоко дышала. Ее все еще мутило. Адвокат накануне предупреждала. Сегодняшнее заседание вряд ли что-то решит. Надо потерпеть. В нужный момент Тася пробубнила затверженные с адвокатом фразы, стараясь говорить по возможности отчетливо. «Вины не признаю». Язык заплетался. «Умысла не имела. От следствия прятаться не намерена». Тасе продлили домашний арест. Еще на 2 месяца. До 17 марта. Она была не очень-то против. Ей самой дико хотелось вернуться к себе в нору и закопаться в одеяло. Будто она незадачливый краб, которого поймали дети на мелководье. Схватили и, вдосталь наигравшись, отпустили. И она спешит поскорее боком-боком, нелепо шевеля клешнями, уйти в спасительную волну. Перед тем, как Тасю увели приставы, она встретилась взглядом с Нелли. Та погрузила пальцы в сумку и продемонстрировала краешек крафтового конверта. Домой потянула еще пуще. Нового заседания ждать пришлось недолго. Тася в то утро проснулась с ощущением, что ее придавило к кровати. Тело весило центнер. Она обреченно посмотрела на черный прямоугольник окна. Посетила инфантильная мыслишка. А не сказаться ли больной, как в школе? Градусник в чай окунуть. Только бы не выходить наружу, где кружится и стонет ледяная темень. Не тащиться в суд. Но ничего не попишешь. Сама не встанешь, за тобой придут. Кратким спазмом боли Тася вытащила себя из теплой постели. Термометр, привинченный к раме, показывал пронизывающее -20. Основные надежды Тасина защитница Наталья возлагала на свидетеля, хозяина Библии Аркадия Юрьевича. То, что показания Хелен не попали в дело, адвоката ничуть не удивило. Она с самого начала мрачно говорила, что их проигнорируют или потеряют. А вот на папу-пенсионера юрист здорово рассчитывала. Судья адекватная, и она к нам расположена. Это чувствуется, — уверяла Наталья Тасю. Любой нормальный человек поймет, что процесс яйца выеденного не стоит. Вы просто возвращали хворому детку семейную реликвию. Сухопарый, бравастый Аркадий Юрьевич, однако, совсем не производил впечатления больного и изможденного. Вошел в зал суда, словно капитан в рулевую рубку корабля, с глубоким чувством собственного достоинства. Темно-синий двубортный пиджак, застегнутая под горло рубашка, фронтоватые клетчатые брюки, которые Тася сочла не по-пенсионерски броскими. Твердая походка, выправка, осанка. Коричневые крапины на лысой, как абрикос, голове. Боевитый старикан. Высоченный, внушительный, такому, пожалуй, поверит. Свидетель встал за трибуну, к судье анфас, к Тасе в профиль. Вытянулся, руки по швам. Неприступная, как цитадель, судья Алябьева бесстрастно посмотрела на него поверх очков. «Как вас зовут?» «Побежалов Аркадий Юрьевич», — грянул во все горло фактурный старик и, неблагозвучно отхаркнув, кашлянул. Сохраняя непроницаемое выражение лица, судья разъяснила свидетелю его права. «Вам понятно?» «Так точно!» Алябьева продолжила расспросы. «Место рождения, возраст, семейное положение, род занятий». Вдовый отставной военный Аркадий Юрьевич после каждого ответа кхекал и почесывал щетинистые щеки. Странно. Такой молодцеватый и не брит. «В каких отношениях состоите с Таисией Сергеевной?» «С кем?» «Не понял?» — резко переспросил он. «Говорите громче, слух понижен», — судья Алябьева указала на клетку. «С подозреваемой». Старик медленно, с оттяжкой, повернулся и уставился на Тасю. Линялые голубые глаза, упрямая линия узкого рта. Характер, небось, несносный. Спуску никому не дает. В очередях шороху наводит на кассе. Взгляд пронзительный, неуютный. «Я Ляле никогда не изменял». Он диковато выпучился и выставил вперед колючий подбородок. «Не знаю, что это за девушка». «Аркадий Юрьевич!» — вскочила с места адвокат Наталья. Обвинители, сидевшие за столом с противоположной от свидетельской трибуны стороны, обменялись удивленными минами. «Да вы сядьте пока», — велела Наталья судья. «Я уж как-нибудь разберусь». «Аркадий Юрьевич, вы знакомы с Таисией Сергеевной Мартынюк? Лично?» Побежалов покачал рябой черепушкой. «Девушку не знаю», — отрезал он. Судья Алябьева растянула бесцветные губы в усмешке. Ее, несомненно, повеселило несоответствие Тасиного возраста комплиментарному «девушка». «Хорошо. Расскажите тогда, что вам известно по настоящему уголовному делу». Дед с подозрением прищурился на судью. «А вы кто такая?» — поковырялся в брючном кармане. «Зачем мне это положили?» Разомкнул ладонь, демонстрируя окружающим что-то маленькое, гадостное, темное. У судьи вытянулось лицо. Тася поплохела. Наталья снова вскочила, буквально выпрыгнула из-за стола и подалась к свидетелю. На сей раз потрясённая Алябьева не стала ей препятствовать. «Аркадий Юрьевич, давайте мы пока уберем чернослив. Зачем он нам?» — заворковала адвокат, складывая шишковатые пальцы старика в горсть. «Чернослив», — вздохнула Тася. «Блин, компот, это чернослив. В другом кармане курага, наверное», — подумала она и не сдержала глупого, нервного, неуместного смешка. Несгибаемый старикан от прикосновения адвоката внезапно размяк. «Лялька, Лялька», — пролепетал, глядя на Наталью. «Тебе тут хорошо?» Та вернула сухощавый деда в кулак обратно в брючный карман. Мятежный Аркадий Юрьевич ей слова поперек не сказал. Тася присмотрелась и звонко ойкнула. Фронтоватые клетчатые брюки старого капитана на поверку оказались пижамными штанами из байки. Сейчас же сбоку, как черт из табакерки, вылез помощник прокурора Черкасов. «Ваша честь, свидетель, очевидно, не в том состоянии». «Молчать!» — гаркнул полубезумный дед на гособвинителя и с глухим стуком пнул деревянную трибуну. Тася помертвела. Судья вскинула брови ниточки, бледнолицая секретарь поперхнулась. Помощник прокурора обалдел. Следователь Лынский что-то быстро ему шепнул. Черкасов вполголоса коллеге возразил. Потом, подумав, откинулся на спинку стула и с интересом возрился на буйного деда. Всем своим видом показывал, что покамест вмешиваться не намерен. «Свидетель, соблюдайте порядок», — очнулась судья Алябьева. «Защита, будете работать? Или перерыв?» Наталья обескураженно посмотрела на старика, который, приструнив Черкасова, вновь устремил на нее лишенный мысли выгоревший взор. У Таси заломила спину. Сидеть стало неудобно. Наверное, адвокат и вправду возьмет перерыв или даже попросит перенести заседание. Тасе показалось, что так будет лучше. Но защитница, на удивление, рассудила иначе. Может, опасалась потерять собеседником хоть такой слабый мерцающий контакт? А может, стушевалась и ответила, как часто отвечает воспитанный человек в непонятной ситуации, вежливым отказом. «Нет-нет, спасибо, продолжаем». Это было ужасно. Просто ужасно. Адвокат задавала старику вопросы про Хелен, про ее отъезд в Великобританию, про Библию. По крайней мере, пыталась. Он отвечал твердо, хлестко и не впопад. Связно, но вообще про другое. Каждый словно вел диалог с незримым собеседником. Она ему: «В каком году ваша дочь уехала из России?» Он рявкал: «В 71-м перевели под Актюбинск, в глухосрань!» И полупрозрачный седой пушок топорщился на гордо вздетой голове. Тася слушала и задыхалась от сочувствия и стыда. Какой контраст между тем, как держится Аркадий Юрьевич, тело помнит, видно, что такое честь мундира, и как туго соображает. Мышечная память надежнее сознания. Тасе было чудовищно жалко всех. Несправедливо обвиненную себя. Аркадия Юрьевича, не понимавшего, чего от него хотят. Адвоката Наталью, которая попусту пыталась расшевелить старика. По-видимому, иллюзия складной речи собеседника в полном отрыве от существа диалога ее капельку да обнадеживала, что делало их обреченный разговор еще более абсурдным. Раз за разом Тася убеждалась, весь мир, точно этот горемычный дед сбрендил, сошел с ума, и она за компанию вместе со всеми. С того самого момента, как ее задержали на границе, привычные связи почему-то стали рваться. Линейные закономерности, логика исчезли. Причины не стыкуются со следствиями. Потому и оправдаться у Таси не получается. Ей задают вопросы, а Тася достает из кармана чернослив, уверенная перед Богом, что поступает верно. Меж тем Наталья затребовала из материалов дела страницы с фотографиями Библии. «Аркадий Юрьевич, посмотрите, пожалуйста, на лист номер 4. Фото номер 1 и 2», — попросила она, раскладывая перед свидетелем распечатки. «Узнаете вашу книгу?» Свидетель покладисто уткнулся в документы. «Наводящий вопрос», — встрял со своего места помощник прокурора, взметнув указательный. «Ой, ладно вам придираться», — вяло огрызнулась Наталья, умаянная тупиковым допросом. «Аркадий Юрьевич, эта Библия вам знакома?» Старик в замешательстве супил косматые брови и перекладывал листы. Задерживался на черно-белых иллюстрациях, гладил их кончиками заскорузлых перстов. «Вдовец? Но кольцо по-прежнему носит», — отметила Тася. «Хотя, даже если бы и хотел снять, не сумел бы. Сустав на безымянном разбух, будто под кожей застрял орех. Узловатые пальцы напоминают желтую чурчхелу. Только ножовкой пилить золотой ободок. Что он там видит на снимках? По лицу не поймешь». Как ни пыталась адвокат втянуть Аркадия Юрьевича в разговор, подтолкнуть или закруглить его в нужном направлении, не выходило ровным счетом ничего. Когда давило слишком сильно, старый глухарь ярился и неразборчиво бухтел. Точно в подобные моменты незамутненный оконечностью ума понимал, что не соображает, и его самого это до смерти раздражало. Похоже, Наталья была на грани срыва. Перебивала старика на полуслове, рубила воздух руками, все резче формулировала вопросы. Из гладко зачесанного конского хвоста выбилась острая прядь и болталась вдоль носа. От всеобщего напряжения воздух в зале загустел и перегрелся, ощутимо запахло кислым. Тася перевела взгляд на зрителей. Нелли сгорбилась, закрыла лицо ладонями. Леонид Борисович блуждал взором в пустоте, будто следил за полетом невидимого комара. Даже приставы, замершие по периметру комнаты, сосредоточенно смотрели на свои массивные ботинки. Неудивительно, что судья вскоре потеряла терпение. Замотала шапкой залаченных волос, стащила с себя очки, пощипала переносицу. Золочёная оправа скользнула по объемному бюсту и повисла линзами вниз на цепочке. «Прекратите цирк!» — распорядилась Алябьева, грузно опершись на стул. «Это действительно бесполезно, вы же видите. Заберите у него бумаги». Помощник прокурора Виктор Семенович только этого и ждал. С готовностью подскочил к свидетелю и стал собирать листы. Выдернул распечатку с фотографией Библии из рук Побежалова. На дряблой стариковской физиономии отразилась обида. «Это мое!» — неожиданно ощерился дед и зыркнул больными очами. «Безобразие!» «Вот!» — возликовала Наталья. «Ваша честь, слышали?» Он сказал. «Это мое! Давайте дальше!» «Не считается!» — завопил помощник прокурора, словно адвокат обставил его в какой-то дворовой игре. Смотреть и слушать этот фарс было выше человеческих сил. «Наташа, пожалуйста, не мучайте его!» — взмолилась Тася из клетки. «Аркадий Юрьевич, а ну верните помощнику прокурора материалы дела!» — громко приказала судья таким тоном, каким отдают команды туповатому сторожевому псу. Но чокнутый дед вцепился в страницу, дрыгнулся. В костяном кулаке остался обрывок. «Такие, как вы! Меня!» Старик брызнул слюной на гособвинителя. «Я ветеран труда! У меня льготы! Лялечка, скажи им!» Аркадий Юрьевич повернулся к Наталье и что-то прохрипел. На совершенно сером лице приоткрытые губы приобрели синюшный оттенок. Старик покачнулся, налег грудью на трибуну. Помощник прокурора схватил деда за рукав пиджака и тем не дал упасть. Отволок на зрительскую скамью. Тася напряженно прильнула к прутьям. Да чем она, пятая спица в колеснице, могла помочь? Аркадий Юрьевич подтянул пижамные свои коленища к парадному кителю и лежал так, покуда подоспевшие вскоре парамедики не транспортировали его из зала суда. Вечером того же дня Наталья в расстроенных чувствах приехала к Тасе и принялась щедро посыпать свою встрепанную блондинистую головку пеплом. Дескать, как же это все вышло? Он ведь по телефону бодрый такой дедок казался, и в суд пришел к назначенному времени, и личность установили без проблем. Почему дальше все провалилось в тартарары? Маразматик. Разве бывает, чтобы ум зарастал бурьяном вот так, через полосицы? Зачем напирала на него? До инфаркта старика довела. В больнице теперь. Но там-то хотя бы под наблюдением. Адвокат оправдывалась и оправдывалась. А Тася поймала себя на мысли. Поскорее бы та уже ушла. Оставила Тасю дома, под одеялом одну. «Что теперь?» — прервала Тася поток сумбурного адвокатского раскаяния. Наталья медлила с ответом. Возила чайной ложечкой по блюдцу, собирая тягучие капли сливового повидла. Выглядела адвокат, прям скажем, неважнецки. Под глазами синяки, макияж поплыл, кожа на лице сделалась рыхлой, проступили морщинки. Вдруг, яственно побледнев, она зажмурилась и стала шарить рукой по столу, будто ослепла. «Наташа, вам не здоровится?» — забеспокоилась Тася. «Дайте, пожалуйста, варенье», — через силу произнесла адвокат. Тася схватила липкую банку. «Нет-нет, дайте!» Прежде чем Тася успела наполнить Наташино блюдечко, адвокат забрала банку и запустила внутрь свою облизанную ложку. У Таси вырвался вздох. Впрочем, бактерии и плесень повидлу не грозили. Емкость опустела за считанные минуты. Наташа оказалась сластеной. дочисто выскребла остатки, разве что склянку не облизала. «Сахар в крови упал», — объяснила она. «Знаете, как это? Будто сижу на стуле и вместе с ним лечу куда-то вниз, а кто-то раз и схватил за голову щипцами. Ни встать, ни пошевелиться, ничего». «Бедняжка, что ж за день такой? Аркадия Юрьевича хватил инфаркт. Теперь Наташа». Тася почувствовала себя виноватой. Словно несчастья, связанные с ее делом, как зараза перекидываются на других. Почему на Тасю вообще свалилась эта напасть? Накатила, выбила из легких воздух, ударила о каменистое дно, оглушила и крутит, и крутит, и крутит. Страшно, непонятно, тошнотворно. Тася не заслужила. И Санечка не заслужила позора. Грудная внучка, теплый молочный младенчик, тоже не заслужила, чтобы бабку топили в грязи. Просто так. Ни за какие грехи. Обидно, унизительно, несправедливо. Хуже всего, Тася до сегодняшнего утра надеялась, что все образуется и справится, что человек, который всегда жил нормально, порядочно, из всех решений старался по заветам Стругацких выбирать самое доброе, непременно будет спасен. Но не теперь. Что-то сломалось. Нет никакой надежды. Да и Санечку с новорожденной внучкой, говоря на чистоту, мало заботит Тасина унижение. Им-то какая печаль. Им и сволочной Хелен. Да, сволочной. Руку на отсечение. Не знает, в каком состоянии отец. Надменная, бездушная. «Надо менять тактику», — произнесла Наталья как-то заторможенно. Погрязшая в своих мыслях Тася не сразу уловила сказанное, а, осознав, растерялась. «Какая тут может быть иная тактика, кроме как стоять на своем, на правде?» «Что? Как это?» «Тася, дайте мне подумать, хорошо? Сейчас мы немножко просели. У нас не осталось свидетелей. Некому подтвердить вашу версию». «В смысле мою версию? Другой же нету?» Ладонь вся в варенье. Тьфу! Тася подошла к Моке, локтем повернула вентиль и принялась ожесточенно намывать пальцы. «В реальности, да. Ваша единственная», — согласилась адвокат. «Но без свидетелей у нее не больше веса, чем у фантазий. Вы забываете, что у следствия своя версия, и они намерены ее продавить. Но это невозможно. Они же не сумеют доказать то, чего не было». Наталья протяжно вздохнула. «Тася, давайте откровенно. Система вцепилась в вас и теперь настаивает, что вцепилась не зря. Знаете, чего я опасаюсь? Что они будут бесконечно затягивать этот процесс. Представьте себе, весь следующий год, каждые 2 месяца вам будут мотать нервы, продлевать и продлевать домашний арест. Да, ОПГ они тут найти не смогут. Но как теперь доказать, что вы везли Библию не для личного обогащения? Мы можем толдычить одно и то же. Но у обвинения есть набор фактов. Во-первых, она принялась демонстративно загибать пальцы. Вас задержали на границе с незадекларированной культурной ценностью. Во-вторых, у вас дома хранилась подборка редких книг. В-третьих, установлено, что несколько томов вы когда-то уже продали на Авито. Этого достаточно для обвинительного заключения. «Да это же ерунда!» — вскричала Тася, перекрывая шум льющейся воды. «Я на Авито еще и туфли старые продавала. Может, они и до этого докопаются? «Для суда не ерунда», — парировала Наталья. «Тася, это серьезно. До 5 лет тюрьмы. Максимальный срок не дадут, разумеется. Все же не экспонаты из Лувра. Тася, простите, в свете последних событий я должна еще раз вас спросить». Адвокат взяла нехорошую паузу. «Вы в самом деле везли Библию не для продажи?» Тася обиделась. «Я же вам уже говорила. В самом начале». «Конечно, понимаю, понимаю», — примирительно сказал адвокат. «Спрашиваю только потому, что признание вины дало бы основание для особого порядка принятия судебного решения. Ну, вдруг. А там и процедура гораздо проще, и приговор мягче. Мне еще Черкасов в кулуарах шепнул. Можно рассчитывать на ограничение свободы, не лишение. Он вообще совершенно не вправе такое сообщать, но вы же понимаете...» «Стойте, я запуталась. Как вы сказали, ограничение свободы — это не тюрьма? На самом деле это почти то же самое, что домашний арест. Очень похоже. А иногда даже из дома разрешается выходить. Нет, Тася, забудьте», — замахала руками Наталья. А пружины кресла под ней заскрипели. «Раз вы невиновны, вопрос снимается». «Чёртов сахар!» — дала слабину. «Я вообще не должна была ничего говорить. Мы что-нибудь придумаем». Заключительную фразу Наталья постаралась произнести твердо, но легкая дрожь в голосе все-таки ее выдала. Повисла беспомощная тишина, которую нарушил стук входной двери. Пришла, сильно задержавшись, Нелли. Увидев ее, адвокат сняла со спинки стула свою ультрамодную сумку, похожую на кожаное ведро с ремнем, и стала прощаться. Пост сдала, пост приняла. «А ты чего так долго?» — проводив адвоката, спросила Тася у мачехи. «Работа», — быстро ответила Нелли. «Разговаривала с клиникой. Побежалов на лекарствах более-менее оклемался, но еще несколько дней поддержат». Приглядевшись, Тася увидела, что глаза у мачехи красноватые, с влажным блеском, а веки припухли. На Тасю почему-то не смотрит. Копается в сумке, выкладывает на стол продукты, йогурт и кусок сыра, слабосоленую форель, сдобные язычки в сахарной обсыпке. Опять не договаривает. Бережет Тасю. Вылезла, извиваясь и шурша чешуёй, скверное подозрение. «А если дед точно в порядке?» Тася дернула мачеху за рукав. «Говори уж как есть». «Что? Умер?» «Да в порядке он, говорю же», — отмахнулась Нелли и глубже зарылась в сумку. Но подозрение не отпускало, наоборот, свивало вокруг груди тугие змеиные кольца. «Умер», — прошептала Тася. «Умер! Да что ты заладила, умер да умер! В чем ты меня обвиняешь?» — взвелась Нелли ни с того ни с сего. Бросила на кресло телефон. «На! В больницу позвони и убедись!» Тася телефон брать не стала, естественно. Мысленно стряхнула с себя дурные предчувствия и тронула Нелли за плечо, обтянутое тонким сиреневым трикотажем. «Верю, верю. Ну, обними меня. Видишь, день какой идиотский». «Да не то слово». Нелли сменила гнев на милость. «Денек дрянь».